Он солгал и с угрюмым видом смотрел, как дети набросились на еду. Отец и мать взяли понемногу, чтобы детям досталось больше. Но дед ел с жадностью. Пришлось отобрать у него одну картофелину для Альзиры. Потом Этьен сказал, что узнал кое-какие новости. Компания, раздраженная упорством забастовщиков, собирается уволить самых скомпрометированных. Очевидно, она решила перейти в наступление. И еще одна важная новость. Говорят, дирекция хвастается, что она уговорила очень многих углекопов с завтрашнего дня прекратить забастовку. В шахтах Виктуар и Фетри-Кантель будто бы все выйдут на работу. Даже в Мадлен и в Миру треть состава согласилась выйти. «Ах, сволочи!» — крикнул отец. «Если нашлись предатели, надо с ними расправиться». И, вскочив на ноги, он, весь дрожа от гнева и муки, воскликнул: «Завтра вечером соберемся в лесу. Раз нам мешают совещаться в весельчаке, пойдем в лес. Там мы, как у себя дома. В лес». Старик бессмертный очнулся от дремоты, в которую погрузился после еды. Ведь он услышал давний клич сбора. Именно в лесу в прежние времена углекопы сговаривались между собой, организуя сопротивление королевским войскам. Да-да, в Вандамский лес. И я пойду, ежели там соберутся. Жена моя широко взмахнула рукой. Все пойдем. Пора кончать с несправедливостью и предательством. Этьен решил, что сходку, на которую соберутся все рабочие поселка, надо созвать на следующий день вечером. Пока говорили об этом, в доме, так же как у леваков, погас огонь в очаге и догорела свеча. Свет вдруг потух. Угля больше не было, не было и керосина для лампы. Пришлось ощупью подниматься наверх и ложиться в потемках. От холода зуб на зуб не попадал. Дети плакали. Глава 6. Жанлен поправился и стал ходить. Но кости у него срослись плохо. Он хромал на обе ноги. Однако стоило посмотреть на него. Ковыляя и переваливаясь, словно утка, он бегал так же быстро, как прежде. И проявлял все такую же ловкость зловредного и вороватого зверька. В тот день уже в сумерках, в компании с неразлучными своими приятелями Бебером и Лидией, он устроил засаду у Рекельярской шахты за оградой пустыря, как раз напротив жалкой кособокой ловчонки, стоявшей близ дороги. Полуслепая старуха-лавочница расставила там 4 мешка чечевицы и черных пыли бобов. На двери висела засиженная мухами вяленая треска, с которой Жанлен не сводил своих узких глаз. Он дважды посылал туда Бебер, приказывая ему стащить этот предмет своих вожделений, но всякий раз кто-нибудь появлялся на повороте дороги. «Вот ведь мешают черти! Не дают людям заняться своими делами». На дороге показался какой-то человек верхом на лошади, и тройка воришек распласталась на земле за изгородью, узнав во всаднике господина Энбо. С первых же дней забастовки его часто видели на дорогах и на улицах взбунтовавшихся рабочих поселков. Он со спокойной смелостью разъезжал один, желая лично удостовериться, каково положение. И ни разу мимо его уха не просвистел камень. Господин Энбо встречал лишь молчаливых, угрюмых людей, не спешивших поклониться ему, а чаще всего наталкивался на влюбленные парочки. Ничуть не думая о политике, они привесело проводили время в укромных уголках. Пустив лошадь рысью, он проезжал, не поворачивая головы, чтобы никого не смущать. Но в этой атмосфере жадного и грубого вожделения в его сердце поднималась неутоленная жажда любви. Он прекрасно заметил, как бросились на землю 3 озорников, девочка и 2 мальчишек. Скажите, пожалуйста, даже какие-то сопляки стремятся скрасить любовными утехами свою нищету. А он-то... Глаза у господина Энбо предательски увлажнились, но он держался в седле, как влитой, с военной выправкой и ехал чопорный, важный, в наглухо застегнутом сюртуке.